Погрузка грузовика в порту не отняла много времени. Стоило подъехать чуть раньше назначенного срока, как меня сразу перехватил знакомый помощник капитана, направив в нужную сторону. Заехал на специальную платформу, которую быстро подцепили краном и поставили на палубу судна рядом с ровными рядами контейнеров. Помощник капитана проводил меня до каюты. Осмотром остался, в целом, доволен, хотя она и показалась мне совсем маленькой. Раза в два больше железнодорожного купе, две койки, пара шкафов для вещей, столик. Жить можно, лишь бы в пути не укачало. Отвык я от морских путешествий за последние годы своей жизни. Федор предлагал мне еще устроить экскурсию по судну, видимо, маясь от скуки. Однако это я еще успею сделать несколько раз за время плавания. Из порта в центр города меня подкинул на своей машине боец патруля, с которым мы мельком где-то виделись, но я так и не помнил где. Явно не из тех ребят, с кем мы устраивали засаду на бандитов, может из тех, что вытащили меня из-под поезда. Скорее всего, он первым поприветствовал меня, когда я медленно вышел из ворот порта, направившись в сторону центра, выезжая на машине из тех же ворот в ту же сторону. Город Порто-Франко не такой большой по числу жителей, но весьма немаленький по расстояниям между разными районами. На своих двоих мне бы пришлось минут 40 тащиться по жаре, а так мы докатились ветерком до магазина Мэри за 10 минут, после чего подвезший меня боец быстро рванул по своим делам, заложив крутой полицейский разворот на относительно узкой улочке. Лихач, однако, в доме уже полным ходом шла подготовка к прощальному обеду, в торговом зале заседал соседский парень, любитель компьютерных игр, а сверху доносились звуки какой-то возни, кто-то что-то тащил, периодически цепляясь этим на полы стены. «Вам помочь?» — ухмыляясь, спросил Джека и Смита, неуклюже застрявших в коридоре второго этажа с большим столом из торгового зала. Они сумели затащить этот стол вверх по лестнице, но застряли с ним в коридоре, не сумев пропихнуть его в сужение, образованное дверью кухни, где, судя по доносящимся оттуда звукам, активно звенела тарелками Мэри. «Помоги, раз вовремя пришел, хватайся с моего конца и потащили, чуть-чуть поднажмем и он протиснется», — скомандовал Джек. Смит стоял ближе всего ко мне и я подвергся дружеским, но сильным обжиманием с его стороны. Джек же поприветствовал меня поднятой рукой с другой стороны стола, разделявшего нас, иначе мои ребра могли оказать слабое сопротивление еще и его крепким объятиям. «Ну зачем вы встали посреди коридора?» — еще раз злорадно ухмыльнулся, окинув взглядом горе вояк. «Переворачивайте стол на бок, поднимайте и понесли дальше». Смит повернулся ко мне, а я тем временем заметил понимающую ухмылку на лице Джека. «Ты же собирался нам помогать, вот и помогаю вам чем могу. Вернее тем, в чем вы нуждаетесь сейчас больше всего, в грамотном руководстве. Как иначе вы бы догадались, как нужно таскать большие столы по узким коридорам? Без грамотного умного руководства ни одно важное дело не может быть сделано, если в нем принимают участие более одного человека», менторским тоном закончил длинную фразу с большой претензией на истину в последней инстанции. «Нахал, ну каков нахал», усмехнулся Смит, но на пару с Джеком перевернул стол на бок и они понесли в сторону бывшей мастерской, в этот раз приспособленную под маленький банкетный зал. Впрочем, много народа не ожидалось, практически все участники ожидающегося банкета уже собрались на месте. Большой стол на пятерых человек, явно инициатива Мэри. «Я бы просто сдвинул вместе пару небольших столов в мастерской и все дела». Едва они освободили дверь кухни, как оттуда вышла легкая на моем мысленном помине красавица Мэри и, поцеловав меня в щеку, молча всучила мне в руки стопку чистых тарелок. «Вот кто тут реально командует, причем так, что и не возразишь». Вздохнув, отправился вслед за Смитом и Джеком, уже сумевшим затащить стол в открытую дверь. «Интересно, как бы они обошлись там без моего совета? То, что они бы обязательно справились, даже не сомневался, но вот дверной косяк все это мог бы и не пережить». Поставив стопку тарелок на один из рабочих столов, собрался, наконец, решить вопрос с подарками, и тихо исчез из контролируемого дружескими силами пространства, пока меня не запрягли для чего-либо еще. Заглянув в спальню, обнаружил там сидящую на кровати Элизабет, что-то активно писавшую на листке бумаги, подложив под него большую Библию Мэри, которую та зачем-то всегда держала на тумбочке рядом с кроватью. Я несколько удивился, когда первый раз увидел ее там, так как за самой Мэри особой религиозности не заметил, ни в высказываниях, ни тем более в поступках, скорее наоборот, У нее даже банального крестика на цепочке не было. Позже мне так и не удалось увидеть, чтобы она эту Библию вообще брала в руки. Однако спрашивать, что эта бумага делает в спальне, не стал. Может, традиция такая, от родителей доставшаяся, лежит, значит надо. А вот Лиза показала, зачем она может пригодиться. Что пишем? Спросил девушку. На отчет, о котором мы вчера говорили, совсем не похоже. Мне не видно, что у нее там написано, но решил высказать свою промелькнувшую догадку, которая вдруг оказалась верной. Девушка сразу зарделась и быстро перевернула исписанный листок, явно не желая показывать его мне, а потом вздохнула и ответила. Это письмо, только не спрашивай кому, пусть это останется моим маленьким секретом. Пусть останется, не стал настаивать я. Мне вот тоже надо бы сейчас письмо написать. А кому, если не секрет? Вот так, сама тут секретничает, а свое любопытство вовсю проявляет. Не секрет, ответил ей. Когда я только прибыл в этот мир, меня тепло, едва не сказал, жарко, встретила одна хорошая девушка, с которой мы вскоре расстались. К сожалению, дальше наши дороги вели в разные стороны. Не знаю, увижу ли ее еще когда-либо, однако хочу поведать ей, что все еще жив и мой путь продолжается, а еще оставить подарок на память. А что ты ей подаришь? Покажи. Подпрыгнув, Лиза моментально оказалась рядом со мной. Вот ведь какая любопытная девочка, расскажи ей, покажи, тут же дело личное. А с другой стороны, если ей со мной предстоит жить дальше, то какой смысл разводить секреты? Вот это, вытащил коробочку с браслетом и протянул ее ей. Красивый. Через пару минут разглядывания восторженно заявила она. Ты, наверное, любишь ее, утвердительно заметила немного погрустневшая девочка, едва не вогнав меня в краску. Я до сих пор не разобрался окончательно в своих чувствах к Оксане, но периодически с теплом и некоторой тоской вспоминал о ней. Пусть это останется моим секретом, ответил я Лизе, забирая у нее браслет и коробочку. Хорошо, улыбнулась она мне. Распаковал рюкзак, который мне презентовал Боб Стей, спасенный мной от огня охранник базы Ордена, и достал оттуда кобуру с 1911 кольтом, взятым трофеем в последней заварухе. Пойдет в подарок Бобу. Вначале подумывал подарить ему 104-й калаш, но потом пришла здравая мысль, что такое оружие не очень хорошо попадает в категорию ответного подарка. Причем, подарка, который как-либо запоминается и может оказаться полезным или даже часто используемым. Именно такой по свойствам подарок мне сделали на базе, до сих пор иногда мысленно благодарю. Не сомневаюсь, что у Боба есть свое собственное оружие, но вот какое, вопрос. В качестве служебного видел у него карабин М4 и стандартную армейскую беретту. Странно, у служащих в ордене женщин замечал преимущественно глоки, а вот мужчинам выдают именно беретты. Возможно, им представляют свободный выбор из нескольких вариантов под определенные боеприпасы, не знаю, очень похоже. Но служебное оружие – это одно, а вот личное – совсем другое. На месте Боба я бы имел собственное оружие, обязательно совместимое по боеприпасам с табельным, ибо им патроны выдают для регулярной практики. Меня Смит хорошо просветил на этот счет, что у них там в качестве стандарта под пистолеты 9×19, самые дешевые и распространенные. А вот патроны под 45-й калибр кольта придется покупать за свой счет, а это уже дорогое удовольствие для любителей просто так пострелять, значит, стоит добавить пару-тройку пачек к своему подарку. Да и если учесть цены на оружие, почему-то 1911 кольты тут, по моему мнению, совершенно незаслуженно стоят дороже многих других машинок. Ну пистолет, ну хороший пистолет, что тут такого? Под тот же патрон и получше варианты имеются. И тем не менее 1911 кольт выделяется особенно, если судить по всему предложению здешнего оружейного магазина. Он – оружие легенда. Как и мой наган, только тот хорошо забытая российская легенда, а вот кольт – живая американская. И на роль ответного подарка такая живая легенда пойдет наилучшим образом, по моему мнению. Ну вот, откладываю 3 пачки пистолетных патронов, припасенных мной для сегодняшнего посещения тира, с одним подарком кое-как разобрался, теперь второй, вернее, по смыслу и значимости той, кому он предназначен, первый. С самим подарком все ясно, но надо ведь еще и письмо написать. И что туда писать, просто в голову не приходит. Написать краткую историю своих приключений за последние недели. Сложится впечатление, что просто хвастаюсь или вообще сказки рассказываю. Очень похоже, не годится. Люблю, целую, скучаю, страдаю тоже совсем не то. Требуется что-то краткое, и тем не менее, раскрывающее все то, что я хочу выразить. Хм, в моей памяти сами собой всплывают несколько сцен из моего общения с Оксаной, мгновенно озаряя теплым пониманием. Так, легко отделю лист бумаги из планшета и пишу. Здравствуй, Оксана. Я все еще помню о тебе, но, как ты и просила, не думаю. Вернее, как раз именно сейчас думаю. Прости меня за это, а потому прими от меня скромный подарок на память. П.С. Я приобрел себе другой пистолет, ибо к нагану уже практически кончились патроны. Вот так, всего две короткие строчки, но внутри есть твердая уверенность. Оксана все поймет. Она вообще очень умная девочка, хоть часто и пытается это свое свойство скрыть от окружающих. На следующем листке черкаю краткую записку Бобу, с просьбой передать привет Михаилу и Николаю. «Алекс, Лиза, хватит сидеть в заперти», раздается громкий голос Мэри из коридора, «все уже собрались, вас одних ждем». «Лиза, выйди, пожалуйста, мне надо поговорить с Мэри наедине», попросил девочку, когда она закончила писать, и свернула свой лист в четыре раза. Она понимающе кивнула и вышла в коридор, выглянул за ней и ухватил Мэри за руку, утягивая в спальню и закрывая за собой дверь. «Если ты сейчас вдруг будешь отказываться, я сильно обижусь», сказал тихим голосом Мэри на ушко, усадив ее рядом с собой на кровать. «Подожди, подожди, я сниму платье». Она попыталась скинуть с себя одежду, но я ее слегка придержал. «Не торопись, красавица, я сейчас не об этом». Свободной рукой незаметно доставая из кармана резную коробочку с колье, «но твоя идея мне тоже нравится. Нас люди ждут», заявила она мне несколько саркастическим тоном, и, увидев предмет в руке, удивленно спросила, «что это?» «Подарок от меня на памяти вообще», ответил ей, протягивая коробочку. Открыв коробочку, женщина на несколько минут выпала из окружающей реальности, разглядывая удивительную вещицу, держа ее в руках и примеряя у себя на груди. Ее изумленное и одновременно восторженное лицо легло настоящим бальзамом на мою грешную душу. Потом плотоядно облизнувшаяся женщина аккуратно положила колье на тумбочку, одним движением скинув с себя платье. В общем, ждали нас еще минимум полчаса. Когда мы вместе вошли в малый банкетный зал, колье с бриллиантами блистало уже на груди Мэри, притягивая к себе взгляды всех собравшихся. Отказываться от моего подарка она совсем не собиралась. Праздничный, а вернее, прощальный обед прошел как-то буднично. Мы даже не особо говорили друг с другом, как я вначале несколько побаивался. Что-то мне не очень хотелось снова и снова пересказывать истории из своей жизни. К счастью, этого практически не потребовалось. Мы лишь немного вспомнили парочку недавних событий, немного посмеялись над моим конфузом во время охоты, вспомнили общих знакомых, да и, пожалуй, все. В конце дружно выпили по паре стопок ягодного вина, поднимая тосты за удачный дальнейший путь и новые земли. Лизе, кстати, вина так и не налили, хотя она и попыталась подставить свой стакан под кувшин с вином, который держала на раздаче Мэри, обошлась компотом из тех же ягод. Сначала Лиза выглядела немножко обиженной, так как ее, видимо, не посчитали достаточно взрослой, но потом успокоилась и вполне радостно поддерживала тосты, на которые сподобился сначала Джек, а потом и Смит. Обед завершился, но время для прощания еще не наступило, до отплытия хватало времени и мы всей компанией, включая Мэри, отправились на орденское стрельбище. После обеда я обещал дать Лизе пару уроков обращения с боевым оружием и в этом начинании меня быстро поддержала вся наша компания. Джек и Смит при этом как-то так саркастически улыбались, даже догадываюсь, о чем они при этом думали про себя. Вояки, тоже мне, понимаешь, сегодня на стрельбище собралось не так уж много народа, и нашей маленькой компании не пришлось долго ждать своей очереди на рубеже. «Так, Элизабет, иди сюда», — подозвал девочку, которая в этот момент о чем-то в стороне беседовала с Мэри, и выглядела несколько напуганной. То ли хлопки выстрелов напомнили ей о недавно пережитом, то ли она просто немного боялась брать в руки боевое оружие. Расстегнул оружейную сумку, выкладывая настоящий рядом со стрелковой позицией стол ее содержимое в виде двух винтовок, нескольких магазинов, пары пистолетов и пачек с патронами. Мэри взяла все еще бледную Лизу за руку и подвела ко мне. «Выбирай, что тебе больше всего нравится, и занимай рубеж», — показал девочке рукой на стол. Та неуверенно взяла М16, неуверенно присоединила к винтовке магазин и как-то неуверенно встала на позиции. Мишень уже стояла на максимальных для этого стрельбища 100 метрах. Тем временем сам быстро огляделся по сторонам, отмечая, кто и как смотрит в нашу сторону. Просто интересно, как все это видит со стороны зрителей. Впрочем, отметил, на нас пока не особо обращали внимание, лишь сзади о чем-то перешептывались Смит с Джеком, с довольными ухмылками на лицах. Глядя на выражение побледневшего лица Лизы, мне тоже захотелось ухмыльнуться, но я сюда совсем не за этим пришел. «Чего трясешься, девочка?» — встал рядом с Элизабет, наблюдая за ее трясущимися руками. «Когда оружие находится в твоих руках, трястись должны те, кто находится по другую сторону приклада. Ты же говорила мне, что стреляла раньше, неужели обманула?» «Нет, просто мне почему-то сейчас очень хочется спрятаться. Не знаю почему, просто хочется». Лиза опустила ствол винтовки и свой взгляд в землю. «Хорошо», — легко догадался о причине такого конфуза, вспоминая себя в самые первые моменты самого первого моего боя у поезда. «А с какой стороны находится сейчас твой страх?» «Он вокруг меня, давит сверху». Лиза поежилась, словно попав в порыв холодного ветра. «Вот это уже плохо. Похоже, она сама себя боится. Уж и не знаю, что делать в таком случае. Впрочем, если попробовать ее страх локализовать в нужном направлении. А ведь это идея. А теперь представь, что этот твой страх там, впереди», — требовательно показал рукой в сторону мишеней. «Представь, что он собрался там и злобно смотрит оттуда, ожидая, когда ты сломаешься под его давлением. Убей его». На последней фразе вдруг резко повысил голос, срываясь на крик. Девочка присела на одно колено, вскинула винтовку к плечу и неуклюже выпустила длинную очередь в целый магазин в сторону мишени. Хорошо хоть приклад к плечу плотно прижала и правильно напрягла тело, чувствуется хоть какая-то стрелковая практика. Возможно, она даже куда-то и попала, хотя явно не в саму мишень. Зато я заметил, что в ее облике пропала та самая дрожь и появилась явная твердость. Когда человек стреляет, он меньше боится. Но нужно срочно закреплять наметившийся успех, не позволив вернуться страху и растерянности. «Повтори», — сказал ей, подавая полный магазин. Элизабет аккуратно достала пустой магазин и затолкала полный, уже гораздо уверенней. Затем передернула затвор, вскинула винтовку, пару секунд целилась и выпустила три относительно коротких очереди по мишени. Глаз даже отметил парочку попаданий по дернувшейся мишени. «Вот, это уже гораздо лучше», — похвалил ее. «Теперь попробуй бить одиночными, очередями ты пока напрасно жжешь патроны». Девочка перевела режим стрельбы и стала целиться чуть дольше, несколько раз нажав на спуск, выстреливая остатки магазина. «Это совсем другое дело, молодец». Снова я не поскупился на похвалу, подтягивая мишень, дабы показать всем результаты стрельбы. «Элизабет, тебе удобно стрелять из этого оружия?» — спросил явно удивленную продырявленной во многих местах мишенью девочку. «Отдача слишком сильная и уши немного заложила», — громким голосом ответила она. «Теперь возьми другую винтовку и попробуй еще раз», — протянул ей немецкую Г-36 с уже присоединенным магазином и отправил новую мишень на позицию. «Только бей одиночными выстрелами, очереди пока не для тебя». «Почему?» — Лиза подняла на меня свой взгляд. «Ты пока не очень твердо держишь винтовку и отдача слишком сильно играет стволом», — поделился с ней своими наблюдениями. «Возможно, лежа, с упором у тебя получится лучше, но вот в полуприседании пока стоит использовать исключительно одиночный огонь. С глазомером, как посмотрю, у тебя все хорошо, вот тут сразу два штатных прицела, коллиматор и приближающий оптический. Попробуй последовательно целиться через них». Лиза неторопливо отстреляла магазин, встала и протянула винтовку мне с немного недовольным видом. Хотя я и отметил, что мимо мишени не ушла ни одна пуля. «Странно». «Ну как?» — спросил ее. «Эта винтовка лучше предыдущей?» «Не знаю», — девочка немного замялась. «Тут я хуже вижу, что творится вокруг. Хотя целиться через оптический прицел действительно проще. И даже медленнее, чем через обычную планку. Странно, хотя, а ты попробуй целиться сразу двумя глазами», — заметил ей, — «одним смотри в прицел, а другим осматривайся вокруг». «Я уже так пробовала, это пока слишком сложно для меня, все расплывается», — ответила она на мое предложение, покачав головой. «Мне лучше с той первой винтовкой еще раз попробовать. Да и отдача, кажется, здесь сильнее. Насчет более сильной отдачи у Г-36 по сравнению с М-16 я сильно сомневался. Скорее это просто от того, что Лиза себе прикладом плечо чуть набила и теперь сильнее чувствует толчки, а вот насчет моего совета целиться двумя глазами. Тут да, я как-то поторопился, сам ведь только недавно освоил этот прием. Ладно, пусть стреляет из того, что ей больше нравится, хотя по-моему ей стоит выбрать именно немецкую винтовку, все же два штатных прицела и более удобная конструкция. Впрочем, со временем, оптику или коллиматор можно и на М16 поставить. Лиза снова взяла М16 и последний полный магазин, пристроила поплотнее приклад к плечу и стала быстро стрелять одиночными с каким-то особенно злым выражением на лице, видимо представляя на месте мишени кого-то из своих недавних обидчиков. Притянув изодранную мишень, только тихо подсокал языком. Сильно не хотелось бы оказаться на мушке у этого ребенка. Стоило ей победить свой страх и растерянность, как она превратилась в хорошего стрелка. Да, ей явно не хватает практики, но это дело наживное. Кстати, заметил, как внимательно смотрит в нашу сторону Джек со Смитом, а также присоединившаяся к ним Мэри. Ага, вот вам и бесплатное цирковое представление, смотрите, завидуйте. Ладно, теперь возьми пистолет, забрал у Лизы винтовку и передал ей глок, отогнав новую ростовую мишень на 10 метров. Девочка взяла пистолет, вставая в классическую стойку полуоборота корпуса в сторону мишени, держа пистолет в полусогнутой правой руке и поддерживая его снизу левой. Быстро прицелившись, она нажала на спусковой крючок. Мишень слегка дернулась, реагируя на попадание, а ведь ее действительно учили стрелять. Но именно что стрелять на стрельбище, судя по тому, как она держит оружие и целится. Я то сам уже из пистолета не целюсь, работая на чистом указательном рефлексе, направляя оружие в любую сторону одной рукой из практически любого положения. Лучше всего это у меня получается с наганом, но и с 22-м блоком тоже неплохо выходит, и лишь куда более сильная отдача последнего дает о себе знать, заметно влияя на скорострельность. Тем временем Лиза еще выстрелила несколько раз, каждый раз поражая мишень в разных местах, судя по тому, как та дергалась. Отгонять мишень на более дальнюю дистанцию не стоило, хорошо заметно, что ей и так сложно попадать, но она сильно старалась. Расстреляв обойму, Лиза отошла от позиции и положила пистолет на стол. «Правая рука сильно болит», — ответила она на мой незаданный вопрос, «и отдача слишком сильная для меня. Раз так, то начинай чистку оружия, а руки твои мы постепенно натренируем, дабы отдача от пистолета не причиняла больших неудобств. Да и над остальным еще много придется работать». Выхватил свой наган из кобуры и, не целясь, быстро выпустил весь барабан в мишень менее чем за 3 секунды, после чего подтянул мишень, показывая результаты своей стрельбы. 10 метров для меня слишком легкая дистанция. Выгрызенная пулями рваная дыра в центре головы мишени впечатлила не только Лизу, но и других наблюдателей, стоящих рядом с нами. «А я когда-либо так смогу?» — спросила девочка, поднимая свой восхищенный взгляд на меня. «Думаю, да», — обнадежил ее. «Сам только недавно научился, там, на старой земле, я стрелял примерно так же, как ты сейчас. Но мне повезло с инструктором, и я хорошо запомнил, как надо учить стрельбе. Потому готовься к тяжелым тренировкам без скидок на возраст и пол. Не пугай меня трудностями», — ничуть не смутилась моим словам Лиза. «Лучше покажи еще раз, как ты стреляешь, а то я ничего не поняла. Сейчас, только перезаряжусь». «Это не быстро», — ответил ей, неторопливо выпихивая шомполом стреляные гильзы из камор револьвера. Перезарядившись, отогнал очередную мишень на 50 метров, после чего снова быстро разрядил барабан в две серии из 3 и 4 выстрелов. Первая в грудь, вторая в голову мишени. «Понятнее стало?» — спросил девочку, когда снова подтянул мишень, демонстрируя результаты стрельбы. «Нет, не стало», — разочарованно покачала она головой. «И еще ведь ты совсем не целишься, я вижу, но как так возможно?» «Это рефлекс такой, он у всех людей есть в той или иной мере. Его надо лишь один раз поймать за хвост и набить руку. Ничего сложного», — попытался пояснить, что знал сам. «Эх», — глубоко вздохнула Лиза, и о чем-то задумавшись стала разбирать винтовку. «После мы еще стреляли по мишеням, пока не закончились все патроны, которые мы захватили с собой. Постреляла из винтовки даже Мэри, показав неожиданно очень хороший результат. Смит и Джек выпустили по паре обоим из своих пистолетов, и так и не влезли с деловыми наставлениями для начинающих стрелков, то есть для меня и Лизы, чего я так ждал с их стороны. Когда у меня уже заболела голова от хлопков выстрелов, мы покинули стрельбище и поехали посетить ресторан, располагавшийся на набережной. Там мы дружно провели время до вечера, где мне все же пришлось рассказать некоторые истории из моей совсем недавней жизни, как я не сопротивлялся и не пытался растормошить на подобные рассказы Смита или Джека. Однако все хорошее так или иначе кончается, вот и наступило время прощаться. Ненадолго отделившись от остальных, мы Мэри долго обнимались. «Прощай, мой неспокойный друг», — сказала она мне в самом конце. «Ты подарил мне немножко светлых мгновений, немножко счастья, спасибо тебе за все это. Пусть удача и дальше всегда остается на твоей стороне, и внимательно присмотри за Элизабет, она станет хорошей девочкой, если не будет лениться». Мэри отвернулась от меня и торопливо вышла на улицу. Я лишь успел мельком заметить, что она старательно сдерживала себя, не показывая своего желания расплакаться прямо тут. Вышел за ней с желанием подбодрить ее и пожелать что-либо в ответ, но она уже села в машину Джека, громко хлопнув дверью. До порта меня и Лизу собирался подкинуть Смит на своей побитой жизнью Тойоте. Мой путь по берегу Новой Земли постепенно подходил к концу. Нас ждало открытое море. Эпилог. Остров Ордена. Высокий мужчина в дорогом деловом костюме с явно военной выправкой стоял и молча смотрел в большое окно. За ним простирался шикарный вид на искрящиеся под вечерним солнцем, опустившим вниз свои косые лучи, брызги воды небольшого водопада, падающего вниз с горного склона. Дальше начиналась зеленая долина, скрывающая в своей яркой зелени великого множества самых разных растений и очень много интересного, как созданного природой, так и построенного руками людей. Вдали, в легкой вечерней дымке, угадывалась темнеющая полоска синего моря. Мужчина смотрел в окно и напряженно размышлял уже 40 минут кряду, не обращая никакого внимания на темнокожую девушку, полулежащую на светлом диване справа от него, на которой из одежды оставался только маленький белый фартук спереди, практически ничего не прикрывающий на ее ладном теле. Девушка сохраняла совершенную неподвижность, и со стороны ее можно было принять за какую-то оригинальную скульптуру, вырезанную искусным мастером из черного дерева, и зачем-то помещенную в кабинет этого явно делового человека. На массивном рабочем столе мелодично пропел сигнал вызова один телефонный аппарат из трех, стоящих в ряд с одного бока стола. Мужчина оторвался от созерцания красот природы, подошел к столу и взял трубку. «Внимательно слушаю, да, как можно быстрее иди ко мне, Карл, и захвати с собой те самые материалы», я сказал, «бегом, Карл, и не заставляй меня долго ждать», положив трубку на аппарат и повернувшись к девушке. «Изольда, принеси мне, как обычно, и еще сообщай всем, кто вдруг пожелает меня увидеть или услышать, что меня нет на месте». Девушка поднялась с дивана одним легким движением, повернулась направо и налево, как бы показывая своему хозяину все прелести своего тела, и удалилась из кабинета, покачивая широкими пропорциональными бедрами, плотно закрыв за собой дверь. Через несколько минут девушка бесшумно появилась в кабинете своего босса вместе с подносом, на котором стояли несколько высоких фужеров с какими-то разноцветными напитками, а позади нее шел толстячок с очками в золотой оправе на своем заметно покрасневшем от неожиданной физической нагрузки лице. Поставив поднос на стол, девушка снова молча удалилась, оставив мужчин наедине друг с другом. «Итак, Карл», — высокий мужчина взял с подноса бокал, подошел к окну и прислонился к нему спиной, при этом как бы возвышаясь над всем кабинетом, подавляя своим присутствием любого другого посетителя, который мог там оказаться. «В этот раз ты действительно все сам проверил, или опять принес мне сырой материал?» «Все проверил, босс». Толстячок явно нервничал, впрочем, для него это состояние стало уже привычным, когда он посещал этот кабинет. И именно поэтому пришлось задержаться со своим докладом до самого вечера. «Данные от статистического отдела пришли еще вчера, как я сообщил вам сегодня утром по телефону». «Хорошо, рассказывай, что не так с тем объектом?» «Слишком рано он сумел хорошо проявить себя, это как минимум странно», в голосе мужчины даже проявилась некоторая тревожность. «Статистическая служба по моему указанию внимательно отслеживала движение денег по счету объекта С9, а также проверяла все возможные источники поступления средств». Карл заглянул в свою папку с чем-то сверяясь. «Если первые выданные ему премии за головы можно смело отнести к случайному совпадению, то все последующее уже явно укладывается в систему. Все время своего пребывания в Порто-Франко объект вел очень активную деятельность, принесшую ему за две недели сумму, существенно превышающую средний годовой доход для подобного ему переселенца. И это только то, что проходит по официальным каналам. Не исключено, большая часть дохода досталась ему в виде неучитываемой нами наличности и материальных ценностей. Даже официальная сумма, выданная ему в виде премий, тянет на абсолютный рекорд за последние 5 лет. Да, некоторые местные охотники за головами зарабатывали и больше, однако, стоит учесть, что мы имеем дело с непрофессионалом. Полученные о нем данные с той стороны ленточки однозначно говорят об этом. Также прослеживается явная связь деятельности этого объекта с последними событиями в Порто-Франко, принесшие столько неприятностей нашим конкурентам, особенно вашему родственнику. При этих словах толстячок злорадно ухмыльнулся, тот, кого он имел в виду, явно не входил в число приятных ему людей. Эта эмоция явно не осталась незамеченной его начальником. Карл, голос высокого мужчины совсем не вызывал возможного удовольствия, скорее наоборот. Запомни мои слова хорошенько и в следующий раз думай более внимательно. Любые неприятности, возникающие у моего родственника, хоть и доставляют мне лично некоторую долю радости, но в перспективе приводит к нарушению в том числе и наших планов. Это тебе понятно? Понятно, босс. Тот изобразил на своем лице искреннее раскаяние. И если тебе это понято, то сразу прогнозируй возможное развитие ситуации, собирай информацию и сообщай мне о принятых тобой действиях по минимизации наших возможных потерь. Да, босс, я еще позавчера отдал команду нашим людям провести собственное расследование тех событий, но наши возможности сильно ограничены вашим приказом по возможности оставаться в тени. Мои люди не могут полноценно допросить некоторых руководителей патруля, так или иначе засветившихся в тех событиях. А это приводит к потере времени и сильно затрудняет поиск важной информации. Это даже не обсуждается, Карл, резанул высокий мужчина. Мы и так слишком много делаем того, что выходит за рамки некоторых договоренностей. Мои деловые партнеры выражают свое недовольство, когда мы пересекаемся с их интересами. Действовать нужно тоньше, используя агентуру. Для этого тебе было выделено достаточно средств. Мне нужно срочно проверить, как ты ими распорядился. Не нужно проверять, босс. Толстячок мгновенно побелел лицом. Я могу подать свой полный отчет по этому вопросу через 2 дня. У меня просто слишком мало времени, чтобы что-либо сделать в этом направлении, но работа идет. Проблема в том, что почти все мои непосредственные информаторы в Порто-Франко исчезли в результате последних событий. А ты не пробовал договариваться с нормальными людьми, а не пытаться делать бизнес со всяким сбродом? Голос высокого мужчины изменился совсем чуть-чуть, но теперь Карл очень сильно покраснел и спрятал свои мелко трясущиеся руки под стол. Нормальные люди стоят существенно дороже, попытался оправдаться толстячок. Имеющегося у меня бюджета на них просто не хватает. Не все решается исключительно деньгами, Карл. Ладно, высокий мужчина махнул рукой и продолжил более спокойным деловым тоном, без скрытой в голосе угрозы. Больше ты этой задачей не занимаешься, подберешь толкового человека и представишь его мне. Отчет по потраченным средствам тоже. И перестань трястись. Ты мне пока нужен для других не менее важных задач. Что там еще у тебя по нашему объекту? Толстячка явно немного отпустила. Он открыл папку, с которой пришел и пробежал глазами по какой-то бумажке. Предварительные расчеты наших экспертов показывают, что вероятность успешного результата при использовании данного объекта при слепом пробое не менее 60%. Эта вероятность увеличивается еще больше, если мы сумеем воспроизвести параметры, близкие к возникшим во время его первого перехода. Однако вероятность того, что сам объект при этом останется жив, совершенно ничтожна, и второй попытки в случае неудачи у нас не будет. Техника же должна уцелеть, с этим проблем нет. После анализа тех аварий мы нашли способы эффективного блокирования неконтролируемых выбросов энергии. Ты сказал не меньше 60%. Я не ослышался. Высокий мужчина поставил свой недопитый бокал на стол, подошел к толстячку и взял у него открытую папку. Это совершенно невероятно, но явной ошибки в расчетах тоже не вижу. Так, где сейчас находится сам объект, и как скоро мы можем его переправить на остров? Последние транзакции по его счету проходили сегодня в Порто-Франко и нет отметок на блокпостах патруля, что он покидал город, значит, объект еще там. Ближайшие несколько дней конвоев из города не ожидается, потому, думаю, уже завтра мы сможем его перехватить и доставить сюда на самолете. Немедленно, слышишь, немедленно передай команду, чтобы при попытке выезда объекта за пределы города его задержали до прибытия наших людей, но без применения силы и прочего. Официальная версия, что у нас к нему срочно появились несколько вопросов, связанных с аварией на базе Ордена. Если он связан с недавними событиями и о нашем интересе к нему станет известно моим партнерам, у нас могут появиться большие проблемы. Вернее, большие проблемы возникнут лично у тебя. При свидетелях действуем исключительно в рамках приличий. Можешь обещать ему компенсацию любых расходов, вообще можешь обещать все что угодно. Все равно, как только он окажется у нас, это станет уже неважно. Все, действуй, Карл, завтра жду от тебя результата. Толстячок, не поворачиваясь спиной к своему боссу, медленно пятясь задом покинул кабинет, плотно закрыв за собой дверь. Через минуту дверь снова приоткрылась, и в кабинет тихо вскользнула темная тень. «Изольда, иди скорее ко мне», — махнул рукой высокий мужчина, развалившийся на диване с бокалом в руке, и обнаженная темнокожая красотка стремительно устроилась у него на коленях, обвив своими руками его шею. Город Порто-Франко. Порт. В комнату дежурного патруля на въезде в порт вошли двое бойцов. «Здорово, Фидель», — поприветствовал один из них еще одного бойца, сидящего за большим компьютерным монитором. «Как сегодня работалось?» «Как всегда», — Майкл, сидящий, повернулся на вращающемся кресле к вошедшим, резко откинувшись назад на спинку кресла так, что оно жалобно скрипнуло. Пока кондиционер совсем не сдох, жаловаться особо ни на что, но недолго ему осталось. Скрежещет времени от времени и вырубается иногда. «Включишь, выключишь, снова работает. Пора подавать заявку, пусть поменяют. У тебя то как? Как твоя молодая жена себя чувствует? Ей еще 2 месяца большой живот носить, пока держится. А вот я теперь страдаю без женской ласки, держусь из последних сил», — хмыкнул тот. «Зато ночами спишь спокойно». Все трое в комнате дружно рассмеялись. «Ладно, Фидель, сдавай дежурство тому и пойдем, пропустим по стаканчику», — предложил Майкл. «Давно бы так», — Фидель снова повернулся к монитору и что-то набрал на клавиатуре. Экран монитора погас и загорелся вновь через пару секунд. «Все, я вышел, Том, принимай пост. Сейчас приму», — в разговор вступил до этого молчащий третий боец. «Только сбегаю за своей сумкой, опять ее в машине забыл». Растяпа, Майкл легонько пихнул Тома локтем в бок, выпихивая его из помещения. «Фидель, пойдем на улицу, этот олух и без нас разберется, все равно никого нет». Бойцы вышли из прохладного помещения на улицу. Фидель вздохнул полной грудью горячий городской воздух и поправил складки на форме, образовавшиеся от долго сидения в кресле. Рядом с опущенным шлагбаумом, перекрывающим въезд в порт, затормозил когда-то белый, а теперь покрытый рыжей пылью внедорожник, из которого вышел мужчина в саванном камуфляже с короткой стрижкой, закинувший на спину небольшой армейский рюкзак и пристроивший на плечо большую оружейную сумку. Следом вылезла из машины совсем молодая девушка со светлыми волосами, тоже облаченная в подобный камуфляж с большими солнцезащитными очками на лице и панаме, болтающейся у нее сзади на спине. «Привет, Майкл!» «Здорово, Фидель!» С другой стороны джипа вылез водитель и помахал рукой стоящим бойцам. «Какие люди в наших краях, старина Смит! Ты что тут делаешь?» Майкл сделал несколько шагов и крепко ухватился за правую руку водителя и легко стукнул его кулаком в плечо. Затем подобное приветствие повторилось у Смита с Фиделем, правда чуть менее интенсивно, и Фидель явно немного побаивался Смита, подходя к нему с некоторой осторожностью, явно ожидая от него какой-то неизвестной подлянки. Бойцы были давно знакомы друг с другом, причем знакомство это совсем не шапочное. «Так», — махнул рукой Смит в сторону мужчины и девушки, — «своих друзей подвез к отплытию викинга, и совсем уж не думал вас, старых обормотов, тут встретить. Вы куда собрались? Кстати, по стаканчику пропустить». Майк снова оказался рядом со Смитом. «Ты как, идешь с нами, или нет?» «Сейчас, только попрощаюсь с друзьями и отгоню машину к стоянке. Как-то мы давно с вами не виделись. Майк, есть о чем поговорить. Подождите меня, хорошо?» Смит подошел к мужчине и крепко обнялся с ним. Потом потрепал рукой по голове девушку и повернулся к ждущим его бойцам. «Нас кто-то пропустит в порт?» — спросил мужчина через несколько секунд, доставая свой ID из кармана. «Проходите», — махнул рукой Фидель, не проверив ID мужчины на компьютере, что с одной стороны являлось грубым нарушением инструкции, а с другой он свою смену уже официально сдал, и возвращаться обратно в дежурку ему сильно не хотелось. «Этот растяпа потом еще где-то бегает, пролезьте под шлагбаумом, если не хотите его долго ждать». Фидель знал, что камера, стоявшая над проездом уже два дня как перестала работать, и менять ее планируют только послезавтра, а потому никаких проблем из-за такого небрежения службой не последует, да и его командир, Майк, явно не возражает против такой халатности, ибо если этого мужчину привез сам старина Смит, а Смит это в общем, Смит, свой в доску, значит, никаких проблем с ним быть не может, Смиту можно всегда доверять, если дело касалось знакомых ему людей. Мужчина пару секунд помялся, приглядываясь, как лучше ему преодолеть барьер, сверху или снизу, и полез вниз, аккуратно придерживая свою сумку. Его маневр более легко и изящно повторила девушка, и они пошли вдвоем к заставленным контейнерами пирсам, где уже прогревал свои машины, пуская сизый дым из труб сухогруз «Викинг». Трое бойцов патруля неспешно направились к ближайшему бару, чтобы утолить жажду и поговорить о делах насущных, да и просто за жизнь. Прибежавший через 3 минуты и плюхнувшийся в кресло дежурного Том набрал свой пароль для входа в систему, увидел на экране экстренное оповещение о необходимости задержать какого-то мужчину, мельком посмотрел выданную компьютером фотографию и откинулся в кресле, свернув полученное сообщение. Он сильно сомневался, что увидит этого мужчину тут, в порту, за время своего ночного дежурства. Том так и не узнал, что именно этот мужчина несколько минут назад пролез под шлагбаумом и уже входил по трапу на готовящееся к отплытию судно, и что он мог бы получить вполне солидную премию, если б не отлучался со своего поста из-за своей забывчивости. Я стоял на высокой корме сухогруза и смотрел на пенные буруны воды, бьющие из-под винтов, и удаляющийся город Порто-Франко, тонувший в лучах закатного солнца. Рядом пристроилась Лиза и также смотрела вдаль, прощаясь с городом, который так и не стал ей родным. После посещения стрельбища я перестал волноваться за ее душевное состояние, четко поняв, что она справится. Справится с моей небольшой помощью, но сама, и что у тех недалеких людей, которые вдруг встанут препятствием на ее пути, образуются очень большие проблемы со здоровьем, которое явно не добавляется от пулевых дырок в теле. Нам с ней вместе суждено жить дальше и смотреть вперед, лишь иногда оглядываясь назад. Вернусь ли я когда-либо в Порто-Франко или нет, не знаю, но знаю, что меня там будут ждать, и мне всегда будут рады. Глядя на вечернее море и уже далекий берег, яркими вспышками вспоминал отдельные моменты из своих недавних приключений, приятные и не очень, смертельно опасные и полные любовной страсти. За то недолгое время, проведенное мной в этом удивительном мире, я столько раз ходил по лезвию ножа над глубокой пропастью, что перестал отмечать это как что-либо особенное. Просто тут такая особенная жизнь, стоит принимать ее как данность, и живущие тут какое-то время люди ее постепенно принимают, изменяются, становятся совсем другими, не такими, как там, в старом мире. И здешние люди мне нравятся куда больше, чем те. Предложи мне сейчас вернуться обратно, еще раз пройти через врата и вернуться домой, решительно откажусь от этого заманчивого предложения. Теперь мой дом находится где-то в этом мире, весь этот мир мой новый дом. Пусть здесь полно разных опасностей, но я знаю, как с ними можно жить, и у меня есть все необходимое для такой жизни. Надежное оружие в руках прибавляет уверенности в завтрашнем дне. Не помню, кто это сказал, но подпишусь под каждым сказанным словом. Возможно, мои самые опасные приключения закончились, и дальше ждет спокойная размеренная жизнь. У меня на нее столько всяких планов. Хочется верить, что наконец-то закончилась эта черная полоса и дальше пойдет белая. Но кто мне сейчас скажет, что ждет впереди, какие опасности поджидают завтра, и какие трудные загадки подкинет мне судьба в ближайшее время? Интуиция тихим шепотом намекает, что кто-то слишком рано радуется, и впереди много упорной борьбы и самых обычных трудностей. Но вместе с тем появляется твердая уверенность, что никакие трудности не остановят меня. Несмотря на все трудности и опасности, я остаюсь неисправимым оптимистом, ибо только им принадлежит будущее. Конец первой сказки. Алексей Ябвов. Белая полоса вокруг. Удача к разным людям приходит в очень разных формах. Поэтому главное вовремя распознать именно свою форму удачи, а не засматриваться на чужую. Пролог. Земли под протекторатом русской армии, ППД, пункт постоянной дислокации, или база. Кабинет с большим столом во внешне неприметном типовом двухэтажном здании, каких в округе много. За столом трое в военной форме без знаков различия. Но если приглядеться более внимательно, то четкая субординация среди собравшихся людей становится хорошо заметной. Неспешно перелистывая лежавшие перед ними бумаги, они явно кого-то ожидают. Открывается дверь и в кабинет заходит четвертый человек в форме с полевыми однотонными погонами полковника на плечах. Сидевшие за столом резко встают при его появлении, но тот подает им характерный знак рукой, опуская ладонь сверху вниз, негромко заметив: «Сидите, сидите, нам сейчас не до субординации». Подвинув стул, полковник уселся во главе стола, подтягивая рукой ожидавшую его папку. «Итак, наверное, мне не стоит еще раз доводить до вас всей опасности и критичности сложившейся к настоящему моменту ситуации, вы ее представляете не хуже меня». Сидевшие за столом переглянулись, однако особой реакции подобное обращение у них не вызвало. Они действительно оставались одними из немногих посвященных во все секреты. Почти все, ибо кое-что знало только самое высшее руководство. Но военные привыкли решать и преодолевать возникающие трудности, а не предаваться бесполезным в деле эмоциям. Ситуация действительно казалась тяжелой и даже критической, с потенциальной угрозой перерастания в настоящую катастрофу. Для лучшего представления тут стоит углубиться в историю. Со своим весьма необычным предложением Орден пришел в Россию еще во время перестройки, которую многие из здесь присутствующих иначе как катастройкой не называли. Поначалу ручеек переселенцев тек весьма хило. Немногие хотели бросаться в полную неизвестность. И наоборот, большинство страстно хотело переехать жить на Запад, вкусить обещанное массовой пропагандой благо капитализма и цивилизации вместе с демократией и настоящими человеческими ценностями. С радостью соглашались кинуться в омут с головой лишь уголовники, отбывавшие в тюрьмах длительные сроки. Орден тогда не гнушался и таким контингентом, благодаря тайной сделке с правительством, изрядно почистив тюрьмы. Здесь их отселили подальше от освоенных территорий, перевозя крупные группы весьма специфических переселенцев морем. Именно тогда появились на карте новой земли такие города, как Одесса и Москва, а вот Ростов пытались основать несколько раз, но судьба явно не благоволила ему. Позже, когда Советский Союз окончательно рухнул, и его остатки охватила кровавая вакханалия передела власти и собственности, из маленького ручейка русских переселенцев выросла полноводная река. Желанная заграница манила многих, но принимала далеко не всех. Неожиданный распад великой страны породил огромную волну беженцев, срывавшихся с насиженных мест и бросавших нажитое имущество ради спасения собственной жизни. Орденские чиновники довольно потирали руки, многократно перевыполняя планы по переброске живой силы, которой предстояло стать дешевым расходным материалом для освоения опасных просторов новой земли. Позже на их место явно планировали переселять уже более ценных людей из западных стран. Вот только вместе с потоком обычных людей через ленточку пространственных врат между мирами активно потекли и другие товарищи. Преданная, брошенная и оболганная правителями страны армия и спецслужбы неожиданно нашли, где можно применить свои силы. Массовый исход военных и прочих специалистов со всего бывшего СССР достаточно быстро создало то, что никто в Ордене даже не ожидал. Сумев как-то договориться с некоторыми представителями криминальной элиты, с тем же Демидовым, армейцы создали в русских землях свое собственное государство, изрядно проредив криминалитет, пожелавший влезть не в свое дело. Вместо того, чтобы безропотно выполнять отведенную хозяевами роль, русские твердо заявили о себе и своем праве на новую жизнь, которая хоть и обещалась, но совсем не гарантировалась. Опираясь на разведанные природные ресурсы, Демидов вместе с военными стал строить промышленность, дабы выйти из полной зависимости от ордена. Металлургия и патронное производство – вот первое, с чего начался здесь русский промышленный рывок. Затем пришла очередь нефтехимии, благо и нефть нашлась весьма кстати. Вот тут орденское руководство почувствовало опасность, постаравшись всячески осложнить жизнь русским военным и промышленникам. Скрытая поддержка русского же криминала стала лишь малой частью сдерживающих мер. Как бы специально насмехаясь над здравым смыслом, орден разместил рядом с русскими землями крупный враждебный чеченский анклав. После Второй Чеченской войны на Старой Земле сюда хлынул поток боевиков, религиозных фанатиков, да и просто откровенных бандитов. И те сразу занялись привычным для себя бизнесом, грабя, убивая, похищая людей в рабство. Естественно, страдали от них в первую очередь русские земли. С тех пор происходят непрекращающиеся стычки между русской армией и отрядами чеченских боевиков, порой перерастая в настоящие боевые действия. Стоит ли отдельно упоминать о прямой орденской поддержке одной из сторон конфликта? Впрочем, сложившийся определенный баланс можно считать даже благом. Есть где натаскивать молодое пополнение в реальной боевой обстановке. Да и просто держать гражданское население в тонусе и постоянной готовности к всеобщей мобилизации. Но основной удар все же пришелся по промышленности. Орден всячески саботировал даже оплаченные поставки нового оборудования и расходных материалов из-за ленточки. Если не прямо, просто отказываясь от поставок под любыми предлогами, то косвенно, натравливая на доставляющие конвои слишком хорошо подготовленных и вооруженных бандитов. Частично блокаду удалось обойти с помощью посредников из других стран, анклавов, тех же европейцев и американцев, да и британцев, которые всегда ценили звонкую золотую монету, с которыми сложились весьма неплохие отношения. Гораздо тяжелее было пережить целевые диверсии, направленные против технических специалистов, занятых в науке и производстве. Пришлось переводить инженеров и ученых на казарменное положение, многократно усиливая охрану. Участились провокации, имевшие цель испортить репутацию русской армии, выставив ее в весьма неблаговидном свете. Целые банды пытались изображать отряды русских бойцов, подряжаясь в проводку конвоев или просто занимаясь дорожным разбоем, специально оставляя живых свидетелей. Пришлось задействовать весьма немалые силы, дабы до всех идиотов окончательно дошло, чем заканчиваются подобные дела. Хоть этот мир и становился немного чище, однако на место одних бандитов приходили другие, ибо добраться до непосредственных заказчиков и организаторов пока не удавалось. К настоящему дню протекторат русской армии практически перешел на осадное положение, раздергивая ограниченные ресурсы на противодействие многочисленным внешним угрозам. И наметившаяся негативная тенденция грозила в ближайшей перспективе разрушить все наработанное потом, кровью и чрезмерными усилиями многих тысяч русских людей. Орден недвусмысленно намекал им, что они должны выполнять его волю, а не бороться за право жить своим умом, своим трудом и по своей чести. Открыв папку и прочитав первый лист, полковник внимательно взглянул на ждущих его слова подчиненных. «Наше предложение пойти на прямую конфронтацию с враждебными силами и перейти обозначенную границу», сам полковник направил указательный палец в потолок, не поддержал, как и решительно отверг идею ответной диверсионной войны. Даже на агентурные разработки санкций не получено. Единственный доступный вариант – искать сторонних исполнителей, которых невозможно напрямую связать с нами, желательно из недавних переселенцев и уж точно не прошедшим оттуда через наши заявки. Все это и так есть в числе наших непосредственных задач. Теперь хочу выслушать ваши доклады, касаемо недавних событий в Порто Франко, сведения о которых долетели до нас. Сергеич, ты, вижу, уже готов говорить, приступай. Названный товарищ изобразил явное желание подняться с места, но остался сидеть. Начну, пожалуй, с главного вывода, представляющего для нас очень большое значение. Разведчик выдержал паузу. Окончательно подтвердились ранее высказанные предположения об отсутствии какого-либо единства в орденском руководстве. Наши немногочисленные информаторы, имевшие выход на чиновников и руководство патруля, в один голос утверждают о прямом столкновении интересов сразу нескольких заинтересованных лиц. Полученные чиновниками и другими исполнителями приказы с высочайшим приоритетом часто противоречили друг другу, полностью парализовав работу. Патруль вообще действовал по собственной инициативе, имитировав обрыв связи. Нашим непосредственным противникам, в первую очередь, чеченской диаспоре, нанесен непоправимый ущерб. Можно смело сказать, в Порто Франко она вообще перестала существовать. Серьезно пострадала и латинская мафия, нарвавшись на полное изгнание из города. К сожалению, московские в драку и последующий передел сфер влияния не полезли, хоть тут им хватило мозгов. В целом, сложившаяся ситуация для нас весьма позитивна, можно попытаться укрепить свое влияние в городе и в перспективе наладить полноценный контроль над сухопутным путем с орденских баз до нашей территории, тем самым существенно снизив потери грузов от нападения диверсантов и обычных разбойников. «Займись», – кивнул полковник, – «свободных ресурсов у нас не так много, но я постараюсь выписать из-за ленточки нескольких незасвеченных специалистов подходящего профиля, пока нам не отрезали всю связь с той стороной. Кстати, Олег, по твоей части изменения есть?» Полковник обратил внимание на другого подчиненного. «Информация о принципах работы межпространственных врат, полученная ранее от известного представителя ордена и подтвержденная несколькими нашими агентами из числа обслуживающего персонала баз по приему переселенцев, оказалась ложной. Теперь тупик наших исследователей вполне объясним. Мы исходили из изначально неверных предпосылок, напрасно теряя время и ресурсы. Заодно засветили свои работы, ведущиеся в этом направлении. Радует только одно, не мы единственные. Американцы с англичанами тоже проявили интерес в разрушении орденской монополии, хоть им и не так сильно режут поставки, как нам, но они пострадали сильнее нас. Орден вынудил их передать всех своих научников и главных техников ему. Мы же, как самые отстающие, просто попали под дополнительное наблюдение. Теперь любые поставки электроники и компонентов с той стороны тщательно проверяются. Вероятнее всего, нужных элементов для постройки собственных врат мы никогда не сможем здесь приобрести, даже если наши ученые сумеют придумать, как это сделать. Из позитивного, окончательно подтверждено появление материальных объектов отсюда в Старом мире. Информация пришла вместе с крайней посылкой, четко отчитался Олег. По этому поводу наше руководство обдумывает какие-то меры. Полковник пробарабанил пальцами по столешнице, решаясь говорить дальше или не стоит. С некоторой вероятностью оно санкционирует разведывательные мероприятия, направленные на остров Ордена, где, скорее всего, мы и сможем получить все необходимое, но с привлечением сторонних исполнителей. Пока об этом говорить рано, реальных возможностей сунуться туда у нас просто нет. Следовательно, продолжаем работы по уже существующим направлениям без каких-либо изменений. Теперь, Иван, пришла твоя очередь. Полковник повернулся к последнему из здесь присутствующих лиц. Твой отчет я уже прочитал, и, в целом, одобряю принятые меры. Однако накрути хвосты своим охламонам, чтобы они оперативнее высылали свои доклады, пользуясь дальней связью, ибо мы просто не успеваем реагировать на их запросы. Пусть срочно вспоминают курсы морзянки и не отговариваются всякими делами. Знаю я их дела, опять чужих девок валяют в служебное время. Шифровальные блокноты тоже стоит чаще обновлять, а то используют еще наследство царя, гороха. Собравшиеся в комнате обсуждали еще множество других тем, но они относились исключительно к частным вопросам, связанным с деятельностью русской армии на своей контролируемой территории. Глава 1. Тяжести мореплавания. Сухогруз «Викинг». Первый день в море. Уже и не вспомню, когда последний раз плыл по морю на корабле, успев отвыкнуть от всех прелестей неспешного перемещения по большой воде, да и сравнивать относительно небольшой сухогруз и пассажирский океанский лайнер можно только по одному общему факту, что и то и другое – корабли, или, как меня поправят моряки, суда. Корабли – это исключительно военная техника, но мне, исконно сухопутной крысе, все равно. В общем, несмотря на достаточно слабую качку, чувствовал я себя после первой ночи морского путешествия достаточно скверно. Нет, назвать это состояние морской болезнью нельзя, скорее просто какое-то нервное расстройство, вызванное резкой сменой окружающей обстановки. У меня полностью пропал аппетит, да и делать что-либо совершенно не хотелось, что для меня достаточно нетипично. Завтрак мы пропустили, до обеда еще далеко. Попробовал почитать описание к станку, доставшемуся мне задешево от ювелира, но понял, что буквы вижу, а смысл прочитанных слов куда-то ускользает. Однако сидеть ничего не делая в миленькой каюте вдвоем с Элизабет тоже совершенно не хотелось, и мы решили прогуляться на палубу, осмотреть более внимательно судно, на котором нам предстоит проделать длинный путь из порта Франко до русских земель. Как уже отметил ранее, судно нам попалось не очень большое, по сравнению с теми огромными сухогрузами, которые я видел в различных морских портах разных стран на Старой Земле. Викинг скорее не чисто морское судно, а река, море. Причем больше река, чем море, но осадка вполне держала морскую волну. Впрочем, сильно больших кораблей на Новой Земле мне пока не попадалось на глаза. Оно и понятно, собственная промышленность здесь только развивается, а все, что приходится вести с той стороны ленточки из Старого Мира, слишком ограничено по объему. Вот и этот корабль явно доставлен сюда в виде отдельных частей и уже тут собран и спущен на воду. Логичнее всего строить корабли тут, на Новой Земле, из дерева, благо, если судить по картам, лесов здесь хватает, но пока заметил только один большой парусник, стоявший в порту порта Франко, остальные суда оказались вполне обычными для Старого Мира железными лоханками. Тем временем мы догуляли до кормы, где стояла зачехленная пушка, по проглядывающим из-под чехла некоторым деталям, старый зенитный «Эрликон». Рядом стоял и неторопливо курил трубку помощник капитана Федор, который и уговорил меня отправиться именно в морское путешествие, а не встать в сухопутный конвой, когда я уже собирался сдавать взятый заранее билет. Видя мой не совсем свежий вид, Федор выпустил в сторону табачной дымы, поприветствовав меня рукопожатием, заметил: «Давно ты не ходил в море, это ничего, скоро привыкнешь. Я вот тоже если неделю на берегу простою, потом первый день головой маюсь. Ты мне лучше вот что скажи, Федор». Я глубоко вздохнул, немного разгоняя свою внутреннюю хандру и настраиваясь на разговор. «Сколько нам тащиться до конечной точки? Попробую указать своему организму точные сроки, а он перестанет мучиться неопределенностью и напрягать хозяина своим хреновым состоянием, которое ты, однако, уже успел заметить». Это и действительно было так. Отмечал за собой, замечал ранее, что если четко знаю ближайшие трудности или ХМ особенности, то переношу их значительно легче. Хоть я и примерно знал, сколько судну плыть до берегового, однако полной уверенности пока не сложилось. Возможно, именно потому путешествие началось для меня столь плохим самочувствием. И еще интуиция, или, вернее сказать, паранойя слишком уж разыгралась, упорно толдыча о том, что кто-то рановато расслабился, вступив на борт судна и оказавшись в открытом море. Хотя вроде бы что тут мне может угрожать, а главное кто, однако чувства не хотели успокаиваться, несмотря на голос разума, упорно твердивший, что «теперь все будет хорошо». Значит так, Федор снова затянулся своей трубкой, выпуская дым в сторону: «Завтра утром мы зайдем в порт Кунингтон в Новой Шотландии, сгрузим пару контейнеров и двинемся дальше. Это уже точно, погода видишь какая, стоянка там короткая, с борта никто сходить не будет. Да и делать в этой Новой Шотландии абсолютно нечего, это я тебе прямо скажу, дыра дырой, да и люди плохие. Чуть что скажешь им не так, сразу морду бить пытаются. Жратва у них что ли такая, буйную агрессивность вызывает. Часто приходилось драться, отстаивая истинную честь британского флота», незлобно подъязвил его. Мое настроение немного улучшилось. Элизабет, ничего не понимая в нашем разговоре по-русски, тем временем залезла под чехол пушки и что-то там внимательно рассматривала. «Да так, пришлось помахаться пару раз», — ответил мне Федор и, переключив свое внимание на девочку, обратился к ней по-английски. «Юная леди, пожалуйста, ничего не трогайте там и вообще пассажирам нельзя находиться около орудия». Лиза вылезла из-под чехла с весьма недовольным видом, ответив помощнику капитана с явным вызовом в голосе: «Все равно вы из этой пушки давно не стреляли, да и чистили ее последний раз, наверное, еще на старой земле. Когда вдруг потребуется стрелять, и она откажет из-за ржавчины, винить в этом планируете любопытных пассажиров». «Так, так», — Федор от ее дерзких слов чуть не выронил свою трубку и густо покраснел, — «если вы говорите правду, то кое-кто у меня сейчас хорошенько получит». С этими словами он достал из кармана портативную рацию и связался с мостиком. «Брон, это Федор, пришли Тома, как он освободится, к кормовому орудию, пусть внимательно его осмотрит и проверит». «Да, и носовое орудие тоже пусть посмотрит, нам еще мимо диких островов идти».